Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити», последнюю программу в нашей эфирной линейке. И напоследок, в этой последней программе, очень хочется поговорить о чем-то важном, самом важном в нашей жизни. И одним из таких важнейших событий, которые порой надолго, а то и навсегда определяют жизнь, являются не только наши встречи, но и наши расставания. Мы в прошлый понедельник говорили о том, почему женщины уходят от любимых мужчин. И, конечно же, мы не договорили. Поэтому сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону нашего прямого эфира и, естественно, телефону прямого эфира программы «Серебряные нити», давайте попробуем поставить следующий вопрос. Почему же мужчины уходят от любимых женщин? Вопрос и очевидный, на первый взгляд, и вовсе не очевидный, поскольку наши отношения, по-моему, все больше и больше начинают напоминать сражения, по крайней мере, сражения двух бизнес-фирм друг с другом. И не только потому, что заключение контракта о нашей встрече стало опасным. Оно стало еще и необыкновенно сложным. Ну, как сделать так, чтобы он меня не бросил? Ну, как удержать ее около себя? Есть ли у какие-то вопросы еще более важные в жизни? Так почему же все-таки уходит мужчина? Конечно, у меня мало надежды на наших мужчин. Они редко звонят на радио России. Но, по крайней мере, по-прежнему остается на аналитический ум женщин. Почему, дорогие женщины, от вас уходили мужчины? Как вам кажется? Почему, уважаемые мужчины, вы оставляли женщин, которых любили? Что послужило причиной? Я понимаю, насколько это сложный разговор. Вот если вы прямо сейчас по привычке программы «Серебряные нити» попробуете задуматься, вы поймете, что большую часть вот таких жизненно важных поступков мы не совершаем почему или не совершаем зачем. Мы совершаем такие поступки на абсолютно иррациональных основаниях. Мы не знаем, почему мы так поступили, и заменяем какой-то внутренний анализ причин, чаще всего словечком «просто». Мы говорим: ну просто надоел, ну просто я от нее устал, ну просто я полюбил другую. Как будто все так уж действительно просто. Особенно для той стороны, которую оставляют. Ну вот, у нас есть наши с вами вечерние 45 минут, когда мы можем попробовать поговорить. Но все-таки почему? Может быть, мы найдем какие-то корни вот этих наших импульсивных, иррациональных поступков. И попробуем основную массу этих вопросов сегодня сместить на мужчин. Почему же все-таки мужчины оставляют женщин? Вот основная тема нашей сегодняшней программы, которую мы обсуждаем по постоянному телефону прямого эфира Радио России. 495, это код города Москвы, 956-1514. Это наш постоянный телефон. Ну и раз сегодняшняя программа является продолжением прошлой, то мы сегодня давайте послушаем еще одно танго Оскара Строка. Тем более, что 22 июня 1975 года – это дата смерти нашего замечательного композитора, написавшего столько чудных, пусть, как кажется, и устаревших танго. А признаваться в причинах, по которым ее оставляли мужчины, Сегодня будет тоже вовсе не юная дама, а Клавдия Ивановна Шульженко, которой, наверное, это было очень и очень хорошо известно. 495-956-15-14. Сказали, что наши чувства надо скрыть, что вы другой уж обещали навеки верность сохранить. И пишите мне в утешение, что вечно ведь нельзя любить, что это было увлечение, и я должна о вас забыть. Быть может, правы вы глубоко, разумно поступили вы. Но это было так жестоко, что не простившись вы ушли. Пройдут года, и мы забудем случайные радостные поры. Мы никогда не скажем людям про нашу встречу и разрыв. Но с тайной болью сожаления за эти годы много раз еще я вспомню то мгновенье, когда увидела я вас. Быть может, правы вы глубоко, разумно поступили мы. Но это было так жестоко, что не простившись вы. Оказывается, уйти, не простившись, между прочим, это очень жестоко. Как выясняет статистика, приблизительно 70% женщин, когда уходят, все-таки предупреждают об этом мужчин. Сейчас это особенно модно делать с помощью СМС-сообщений. Ну, как бы и ответа не услышишь, но все-таки предупредил. Менее жестоко получается. А я хотел извиниться, прежде чем дать слово нашим радиослушателям, два раза. Ну, во-первых, первый раз за то, что качество записей Клавдии Ивановны Шульженко, к сожалению, не очень хорошее будет сегодня в программе. А во-вторых, за мою фразу о последней передаче. Нет, я имел в виду, честное слово, последнюю передачу в течение дня. Да, мы закрываем как бы эфир на Радио России, и как вот мне сказал режиссер наш сегодняшний Ирина Синюкова и наш редактор Елена Рыжикова, они сказали, что уже было много звонков, где люди переживают. Ой, ну, как говорил один мой старый товарищ, и не надейтесь. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. По теме передачи. Почему мужчины уходят от женщин? Я считаю, что мужчины, как, в принципе, женщины, существа слабые, и больше всего они боятся любви. Но здесь момент следующий, что, скорее всего, не уходят, а просто понимают, что еще не готовы к чему-то большему. Была старая притча. Алексей, вообще, да. Вот не сердитесь, сейчас мы послушаем, конечно, притчу. Я хочу вот что сказать. Вообще, вы говорите потрясающую вещь. И мне кажется, что это вещь правильная. Вот правильно ли я понял ваше утверждение, что мужчины от женщин вообще не уходят? Они чувствуют себя не готовыми. Мы уходим, как бы есть такая фраза, что мы не бываем с кем-то постоянно, поэтому мы не уходим. То есть мы не бываем с кем-то окончательно, поэтому мы ни от кого окончательно не уходим. Мы как льдинки, вот куда, к какому берегу прибьет, там мы на какое-то время остаемся, потом течения изменяются, да? Вот. Потом как бы мы смотрим, как вот сейчас расскажу притчу, она очень короткая. Да-да, пожалуйста. Приходит сын к отцу, говорит: папа, я хочу жениться на вот этой девушке, она такая прекрасная, замечательная. Как ты считаешь, жениться мне либо нет? Нет, отвечает папа. Почему? Я ее люблю, она такая замечательная. Если бы любил, не спрашивал бы. Алексей, вы здесь еще? Да, да. Ну, то есть вы вот сторонник именно этого учения о льдинках и потоках, да? Женщины-потоки или берега, мужчины-льдинки, которые носят каким-то течением, они временами пристают к этим берегам. И дальше, если этот берег чем-то, это тихая гавань, чем-то не устроит льдинку, она продолжает путешествие. Да, потому что... Ну, да, как бы мы прибиваемся немного к берегу. Если понимаем, что это наше, остаемся навсегда. Если на каком-то моменте понимаем, что нет, что-то не так, то как бы уже смысл... Ну, то есть вы признаетесь в том, что нами с вами управляет как бы берег. Ну, вот мы пристали, льдинки плывут, да, пристали. Если берег как-то не подходит, то тогда мы от него отчаливаем. А берег должен как-то нас принять, да, вот... Правильно я понимаю? Ну да, как-то так. Как-то так. Ну что ж, ну зато честно. Спасибо большое, Алексей. Он, между прочим, Алексей поставил страшную еще одну проблему. Для меня просто страшную. Она вообще заключается в странности самого понятия любовь или вообще влюбленность. Потому что вот это вот... абсолютная иррациональность решений, да, вот Алексей назвал любовью. Я любовью назвать боюсь, но влюбленностью назову смело. Как бы, как правило, мы свои уходы, неважно, мужчины, женщины, чаще всего оправдываем словами «я разлюбил» или «я влюбился», ну, в другую женщину, в другого мужчину. С удивительной легкостью мы произносим эти слова, ну, по крайней мере, себе. Так что иногда начинаешь думать, правда, всерьез начинаешь думать, может быть, нужно, чтобы эти отношения пары возникали вовсе без любви. Уж больно это неуправляемое чувство. Льдинка пристала к одному берегу, влюбилась. Потом что-то в береге, как-то какое-то трение началось. Она так плавно потекла дальше, пристала к следующему берегу, разлюбила. Влюбилась в следующий берег. И больше никаких оправданий не требуется. Очень жестоко для берега, от которого отстала льдинка. И не очень осмысленно для льдинки, для детей и для всех остальных. Здравствуйте, Ирина. Алло, Ирина из Курска есть у нас? Алло. Нету Ирины из Курска. А Тамара Васильевна из Ростова-на-Дону. Я слушаю. Здравствуйте, Тамара Васильевна. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Понимаете, мы с мужем прожили 35 лет. Поженились мы любя, он меня очень-очень любил. Но, прожив 35 лет, он ушел от меня. И втайне он любил женщину лет 10, но вид он не показывал. Я этого даже и не чувствовала. Но когда он решил уйти от меня, он не сказал, что он уходит к другой женщине. Он уехал к матери своей в Воронеж. И, понимаете, вызвал ее туда, к своей матери. Мама его была не против. Но как я это узнала, внучка моя окончила школу, и невестка повезла на отдых в Воронеж, к свекрови. И приезжает, а там другая женщина. Но они представили, что это знакомая ихняя. Ну, я, конечно, когда приехали, мне сказали, я заподозрила. Ну, поехать не поехала. Ну, думаю, напишу письмо. Написала письмо. Он мне ответил, что я полюбила, любил ее 10 лет, тайно. Вот. Но что хочу сказать. Вина, конечно, моя. В чем я, конечно, охладела к нему, в том смысле, что я вся стала вниманием к своим детям и к внучке. Вот все, все для внучки, для детей, для внучки, для детей. Все внимание. А мужчины, согласитесь со мной, они как маленькие дети. Они также ревностно относятся. То, что я, допустим, вот все внимание отдавала детям. Я, конечно, обиду на него не таю. Я считаю, что виновата я сама, что наш бедик такой. Вы знаете, жили дружно. Удивлены были все соседи, когда у нас это произошло. Потому что тени подозрения даже не было. Если бы вот не внучку, не повезли бы ему туда, я бы, наверное, даже не узнала. Ну, конечно, естественно, в конце бы я узнала, когда бы, допустим, он окончательно сделал разрыв. Но итог, конечно, печально получился. Та женщина что-то с ним очень-очень мало. Месяц-два, что ли, пожила и уехала от него. И, конечно, печальный конец, он умер. Конечно, я поехала, похоронила его. И вот уже 15 лет. Я езжу также на его могилочку, убираю. У меня любовь к нему так и осталась, хотя мне уже 72 года. Спасибо большое. Понимаете, это вот, я говорю, что часто вот расходится. Я считаю, что во всем виновата бывает в основном женщина. Чтобы держать мужчину, спасибо, должна женщина держать. Спасибо, Тамара Васильевна. Только, нет-нет, спасибо. Потому что, ну, опять же, так радует это. Вот зато честно. Я хочу сказать, что только вот, ну, не обидно столько времени слышать какие-то вещи, которые, ну, в общем, так или иначе, все время звучат. Женщина должна. Мужчина тоже должен. Но меньше. Он должен быть добытчиком, да, боссом, охотником. А все остальное должна женщина. Он может быть до полтинника пацаном. Правда, и старше тоже может. Это я по себе знаю. Вот, а дальше. Если мы в прошлый раз говорили про то, почему уходят женщины, то все время слышали, должен мужчина, наоборот. И действительно, все как бы друг другу должны. Но только тупик какой-то получается, потому что огромное количество материалов существует о том, что должна делать женщина. Или о том, что должен делать мужчина. Однако есть скрытые от любых статей и статистических материалов достоверная истина. Поверьте мне, я встречал в своей жизни довольно много идеальных мужчин и идеальных женщин по объективным данным. Не только по их собственному мнению, но по рассказам друзей и близких. От идеальных мужчин уходили женщины. Они, мужчины, делали все как надо. Не унижались, участвовали в жизни семьи. Воспитывали детей и старались делить с женой пополам все обязанности. И наоборот, женщин знаю довольно много, которые выполняли абсолютно все должна. Чем больше женщина выполняет эту должна, чем больше мужчина соответствует этому должен, тем больше ведь вероятность того, что партнеры по паре уйдут. Вот ведь ужасно интересно, почему. Здравствуйте, Валентина. Валентина из города Видное дозвонилась, поэтому пропустим ее вперед немножко. Алло. Вы знаете, я так думаю, почему так происходит? Потому что, когда люди сходятся, иногда путают любовь и страсть. Страсть, она со временем угасает. И кажется, что ушла любовь. Любовь – это жертвенность. Это тогда, когда нужно понять другого человека, где-то уступить, где-то мудро его повести – в горячке не накричать, не обидеть. И еще мне кажется... Валентин, извините, я вас перебью. Вы никогда не слышали от расстающихся пар? А я сама расставалась. Верю. Ну, возможно... Мне через 20 лет тоже. У меня 20 лет муж мой сейчас с другой женщиной. И я всегда молилась, думаю, Господи, соедини их, если они любят друг друга. Я представляла, как если он любит ту же женщину так, как люблю его я. Мне было так вот больно. И думаю, он же идет сюда по нужде, а если он ее точно так же любит? Да пусть они будут лучше вместе. Ну и? Ну, и он ушел к другой женщине. Что он счастлив, я не могу сказать. Но я нашла свое счастье. Я тоже нашла свое счастье. И я, у меня нет той любви, конечно, к своей первой любви, к своему мужу, к своему первому мужчине. Оно уже угасло, как бы костер, который растоптали. Но я поняла, что человек не готов был к жертвенности. Он не готов был делить трудности. Понимаете, ему хотелось красивой любви, красивой жизни. Но это все уходит. Оно не может быть всегда, понимаете? А что вот у меня есть пара, муж а что, и жена. А что может быть всегда? Всегда – это тогда, когда ты на него смотришь, и он тебе дорог любой. Пополнел он, не пополнел. Принес он тебе большую зарплату или нет. Просто ты знаешь, что он есть, и у тебя счастье такое переполняет сердце, радость, что он есть рядом. Вот он, твой любимый, самый лучший человек на свете. И ты можешь простить, что он сегодня остался без работы, без денег. Ты можешь перетерпеть это, утешить, не унижать мужчину. А, да ты гнида, ты не можешь это, ты это не можешь, как мы обычно. А здесь поддержать. У меня у подруги муж музыкант, который ничего не умеет. Она его так возвысила. Он ее двухэтажный дом своими руками починил, который построил, который вообще никогда ничего не умел делать. Музыкант. Понимаете? Понимаю. Во многом зависит от нас. Мы, она вот у меня мусульманка. Она умеет, как женщина, себя вести так, чтобы мужчина у нее был ведущий. А мы забили эту роль мужчины. Мы ее забрали в свои руки. А по-христиански женщина должна подчиняться мужчине. Не-не-не, все гораздо сложнее. Там, на самом деле, в обществе, конечно, мужчины едят, а женщины в углу стоят. Но на самом деле... Нет, там не так. Это на самом деле, но на самом деле, мы об этом уже говорили, вот в мусульманских-то семьях мужчины беспрекословно делают то, что считают нужными их женщины. Там женщина-командир в семье, уверяю вас, практически однозначно в реальности. Нет, не на внешней, не на внешней показухе, а в реальности. Нет, я не считаю. Я вам говорю, они обыкновенные. Нет, она мусульманка, это, он христианин. Мы с вами никогда... Русский парень, у нее, она живет здесь, в России. Ну, тогда, я просто смотрю на ее мудрость, мудрость женщины. А что такое мудрость женщины? А то, что она умеет мужчину возвысить, сделать его хозяином. Хотя она делает так, это нежно и неназойливо, что начинает ей подчиняться. И верит, что это сделал он, что не она ему подсказала. Понимаете? Понял. Спасибо большое, Валентина. Итак, она сделала она так или сделала она этак. Выходит, что женщине нужно быть ловким гипнотизером. А если он внезапно поймет, что это она все ему подсказывала, и что он такая марионетка у нее в руках, не сбежит ли случайно? Впрочем, это тоже бывает по-разному. Давайте послушаем, наверное, подсказку Клавдии Ивановны Шибженко. Нет, не глаза твои, я помню в час разлуки, не голос твой услышу в тишине. Я вспомнила твоя трепетные руки, я тебя они напомнят мне. Словно две большие птицы так вылетали, как оживлялись вокруг. Руки, как вы могли легко обвиться, и все печали снимали вдруг. Когда по клавишам твои скользили пальцы, каким родным казался каждый звук. Под звуки старого и медленного вальса мне не забыть твоих горячих рук. Руки, вы словно две большие птицы, как вылетали, как оживляли все вокруг. И все печали мне дали другую. Серебряные нити. Может быть, такое ветхое качество записи только напомнит вам о давности и почти вечности этой проблемы. Мы по-прежнему на Радио России, по-прежнему в программе «Серебряные нити», и говорим мы с вами сегодня о причинах, по которым мы расстаемся. И пытаемся понять, почему же мужчины расстаются со своими женщинами. Ну вот, например, у нас есть романтический звонок, который раздался в нашей студии до начала эфира. Уважаемый ведущий Александр Геннадьевич, с прошедшим праздником вас! Замечательная и тяжелая у вас работа. Если примет меня автоответчик, на мне техника часто ломается, то разрешите несколько слов. А пришедшие с рыбалки мужчины меня извинят, если что не так, и подправят. Вот так суть вопроса. В серые будни уносят в небытие несказанное, синее, нежное, и не прельщают борщи. Полигамных мужчин пьянит запах свободы, манят праздники жизни и заедает быт. Даже образцово-показательные мужья забывают звонить с дачи. Они боятся любой обузы, что их заставит прыгать тумбу на тумбу. Бросают, когда рядом более сильное существо, неудобно им. Хотят секса, обожания, ухода и прощения за все шалости. Уж такова их природа. Под гнетом домашних дел, быта, закаляются наши девушки, становятся бабами. И лишь немногие – женщинами. Или задатков нет, или времени. Растворяются в делах, а тут еще работа. Хотя для молодых, наверное, работа на первом месте. Бабоньки – женщины. Голова не для шляпки, бабоньки – женщины. Сами поднимите голову от плиты и дайте мужикам волю. Не крепостные же они. Пускай подумают о жизни на воле, бросят, а вдруг к лучшему. Больно лишь начало, потом проходит. Северные ветры рождают викингов и вырабатывают иммунитет, хотя это и не красит. Спасибо большое, Елена из Москвы. Ну, вот так вот красиво рассказала Елена о своих ощущениях, о причинах расставания. А у нас на очереди давно ждет Любовь из Москвы. Здравствуйте, Люба. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Вы знаете, в прошлый понедельник была ваша программа, посвященная, так сказать, теме, почему женщины оставляют своих бывших или, может быть, даже и не бывших любимых мужчин. Эта программа посвящена, как бы, почему мужчины уходят от женщин. И я вот думала над этим, так вот, возвращаясь с работы или на работу идешь. Дорога у меня такая немножечко длинноватая. И вы знаете, мне кажется, что причин, конечно, очень много, очень много. Но на самом деле, одна основная причина, она заложена в любом человеке. Есть ли, заложено ли в нем, наверное, природой, такое качество, как верность и преданность. Потому что оставляет ведь не обязательно плохих людей. И неплохие люди. А если вы знаете, это качество, есть такое... преданности... Извините, я вас буду перебивать. Да. Вы знаете, есть такое мнение, есть такая статистика, что мужчин, которых считают очень хорошими мужчинами, оставляют в два раза чаще, чем, ну, в общем, нехороших, да, там, я не буду перечислять, алкоголиков, с делинквентным поведением, криминальных и так далее и тому подобное. Удивительный совершенно парадокс. А он о чем-то говорит? Ну, наверное, вот как раз это и подтверждает ту мысль, которую я хочу, так сказать, выразить. Люди остаются вместе только тогда, когда чувства преданности, верности, сострадания, понимания, они преобладают над чем-то разбивающим, разрушающим. Да, если в человеке вот этой энергетики... Вот смотрите, для меня вы говорите очень важные вещи. Извините еще раз, Люб, что я вас перебил. Очень важные. Вот скажите, пожалуйста, а что это такое, свойство преданности и верности? Это что? Ведь мы все время говорим о красивых словах. Да, вот это красивые слова. Вот, наверное, преданность... это и есть любовь, способность любить, понимаете? Наверное, это и есть... Она противостоит чему-то другому. Да, ну, мы, вот мы ее против... И тому, что вокруг нас происходит, и этой жизни такой вот как бы... А в этой жизни главное что? Главное, вы знаете, я могу... С точки зрения наших отношений. Я могу сказать только то, что для меня, что самое главное. Угу. Наверное, это все-таки, ну, что касаемо лично меня, да, как бы, наверное, все-таки не раствориться, а остаться с самим собой. Остаться верным своим каким-то вот тем, вот какие мы были в юности, вот, наверное, это сохранить, понимаете? А спасибо. Не... Спасибо большое. Да. Спасибо, Люба. Здравствуйте, Галина Анатольевна. Здравствуйте. Очень хочется с вами побеседовать на эту тему. Ну, вы знаете, давайте. Что первое, что я хочу сказать? Я боготворю своих родителей. Боготворю. Да. Буквально вспоминаю их каждый божий день. Смотрела на их жизнь 15 лет, пока папа после 44 года не умер, искалечившись во время войны на заводе. Мама была для него Нюра и Нюрок. Другого имени я никогда не слышала. Ни одной ссоры. Нас было четверо. Пятый ребенок во время войны умер. Мама работала на заводе. Папа был больной, ходил по дому. Маме помогал. Так что женщины говорили, почему у тебя в доме такой порядок? Она говорит, женщины, он делает здесь дома все, пока я на работе, понимаете? И умирая, нам, детям четверым, мы около него стояли, он сказал, я умираю, полбеды. Вот мама умрет, не дай бог, я вас не брошу, я вас ни на кого не променяю, но вы будете со мной сиротами. «Берегите мать» – это последние слова 44-летнего мужчины. Про свою жизнь скажу. Почти 40 лет прожила с мужем. 10 лет, 3 года он за мной ходил, ездил, буквально под окном стоял. Хотя я была разведена, у меня был ребенок. Ну и есть, конечно. Ах, значит, все-таки была разведена. Он из семьи ушел, буквально с фибровым чемоданчиком пришел ко мне. 7 лет жили без росписи. Дверь была открыта. Если возникали какие-то вопросы, что там что-то, что-то, я говорю, ради бога, у тебя там семья, дверь открыта, будь свободен. Нет, остался, все. Это самый, прожили. Это самый мощный способ к себе привязать, между прочим, Галина Анатольевна. Ну, я не привязывала. Вы знаете, верю, что я честно верю, скажу. Верю, я не да, привязывала, да. Просто, ну, человек пришел ко мне и пришел. Так. Через 7 лет мы зарегистрировали брак. Наживали все с нуля почти. Почти все с нуля. Я работала денно-ношно на работе в государственном учреждении, дома, всяко. Он работал тоже на двух работах, ну, зарплаты небольшие. Ну, и попутно у него золотые руки, как у мужчины. Он там подрабатывал. Все, что он подрабатывал, он все это от меня скрывал. Это было мне видно, понятно. Но как женщина русская, я смотрела это так сквозь пальцы. Ну ладно, собирает там ружье себе купить, лодку купить, там прочие такие вещи. И после почти 40 лет Вдруг он находит женщину, которая стала нам звонить с дочерью. Дочери уже было 26 лет. Дочь замуж вышла. И понимаете, я поняла, что я вот думаю, когда он завел эту женщину, Галина, я поняла, что он эгоист высшей марки. Галина Анатольевна, может, не надо было с ним просто расписываться? И так вот 47 лет все бы и было хорошо. Ну, понимаете... А он бы боялся все время, понимаете, какая штука? Нет, таким образом я не буду не держать ничего. Я ему сказала, ради бога, есть женщина, вот тебе дверь открыта, иди. Нет, я буду дома жить, все меня здесь устраивает, но я буду жить так, как я хочу. Я говорю, нет, ты будешь жить так, как положено у нас в семье. Чтобы я не слышала оскорбительных слов от твоей дамы, которая звонит в 12 ночи и в 6 утра. Ради бога, дверь открыта, Галина Анатольевна, иди. Спасибо вам большое. Ну, к сожалению, не могу больше слушать. Да, вот не могу дать больше времени на одну историю, хотя история эта замечательная. Давайте послушаем в конце хоть одного мужчину. Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Добрый вечер. Я добавляю... Меня Александр Геннадьевич зовут, но это не важно. Как бы... А вот самое, почему мужчины уходят от женщин? Да. Я женат второй раз. Угу. И обоих жен я люблю. Угу. Вот главное, то есть вы поддерживаете Алексея. Вы считаете, что... в общем, мужчины на самом деле не уходят. Да? Вот как нет. Бы... Понимаете, как сходится? Чтобы было... Вот, как мы живем? Чтобы было общаться с ними. Чтобы было интересно. Вот весь день происходит будни, да? Чтобы общаться было интересно. А что такое интересно? Вот ну, что в этом есть главного? Понимаете, и самое будни происходит из секунд, из минут жизни, да? И было в каждой... Вот сейчас я с своей женой второй живу, и мне с ней просто интересно жить. Азартно? Знаете? Азартно или нет, интересно? Нет, не азартно, интересно. Потому что она, конечно, я не буду все подробности говорить, но интересно. Вот я всем девчонкам говорю, будьте интересны для своих мужчин. А открывайте, знаете, как бутон, знаете, вот розы. Открывайте, как вот... Спасибо большое, Сергей Алексеевич. Открывается, знаете, вот знаете... Спасибо большое, Сергей Алексеевич. Вот на этой вот, мне кажется, просто чудная метафора с бутоном розы, который надо открывать. Я вот что хочу сказать. Я думаю, что итог двух передач. Мне кажется, между нами нет какой-то особо глобальной разницы. Мы все чем-то запрограммированы. Нашими семейными традициями, генетикой, запахами, которые мы любим или не любим. И каждый из нас должен найти свою пару по запаху, по генетике, по интересу, по вкусу, по цвету. Весь вопрос не в том, как найти, а как остаться. Как будто существуют две энергии, которые действуют в душе человека. Что такое преданность и верность? Вот эта преданность и верность, не соответствует ли она интересу, о котором говорил Сергей Алексеевич? Может быть, это одно и то же? Я предан и верен, когда человек, который рядом со мной, мне по-прежнему интересен. Интересен в самых разных смыслах, потому что интерес – это чисто человеческое качество. Оно не физиологично. Это не вкус, не цвет и не запах. Мне кажется, что мы где-то глобально. И, конечно же, как любое обобщение, это моя фраза, тоже, конечно, тотально ошибочна. Но мне кажется, что всем нам хочется найти уважение к себе. И немножечко, и чуточку больше. Нам хочется найти уважение к своей свободе. Вот это вот уважение к свободе каждого члена пары, это и есть интерес. Нам интересно. А интересно может быть только с человеком свободным. Он всегда незнаком. Он всегда меняется. Его всю жизнь можно исследовать. В нас действуют две энергии. Одна из них самая страшная, погубившая больше жизни на свете, чем можно себе представить, это энергия сравнения. Нам всем хочется уважения, нам всем хочется быть лучшими. то, что произошло 68 лет назад, 22 июня 41 года, тоже в конечном итоге было вызвано желанием народа быть лучше других и сравнением, у кого пространство больше, у кого пространство меньше, у кого отнять, кому дать. Все начинается с маленького. Мы живем так же, мы же сравниваем. У кого-то лучший мужчина, у кого-то лучшая женщина. Очень часто мы это называем любовью, потому что мы просто не знаем порой, что такое интерес. Мы этого не умеем, интересоваться свободой другого человека и тем, что он думает внутри, в том числе и о нас, о каждом из нас. Хотя каждый из нас знает, что важнее всего для нас вот это вот признание наших заслуг и уважение к нашей свободе. И иногда мы начинаем сбегать только для того, чтобы найти кого-то, кто похвалит меня лучше всех. Тот получит самую большую конфету. Хотя отлично знаем, что там в стороне на самом деле никого лучше и не бывает. Потому что в сущности мы все одинаковые. Мы придем к новому мужчине или к новой женщине. И тоже захотим, чтобы там уважали нашу свободу. Но сможет ли кто-нибудь уважать нашу свободу, если мы не будем уважать свободу другого человека, своего партнера по паре? Может быть, несколько путано, но время мое снова истекло. Предложение давайте послезавтра, в ближайшую среду, поговорим о том, чем так удивительно популярен был и остается фильм Георгия Данелия «Кин», да-да. И вообще, про что он? Что в нем нам так близко? Что этот фильм рассказывает о нас, о нашей душе, как всегда? Спасибо всем, всего доброго, до среды. Много песен есть на свете о подругах, о друзьях, и о мамах, и о детях, песен нет лишь о мужьях. Не пойму я, почему же нету песенки о муже, если муж у вас тому настоящий верный муж. Если в шесть домой приходит, как у вас, простите, и как у вас. Если пьян, с женой уходит, каждый раз не в месяц раз. Дарит вам цветы при встрече, а не спит свободный вечер. Словом, если муж тому ж, настоящий славный муж. Если с вами в воскресенье мчит на пляж и улетит, говорит он вам с волнением про любовь не проноси. Если бреется с охотой, а не только с подпускотом. Словом, если муж тому ж, настоящий милый муж. Если вас он лаской нежен, каждый день и каждый час. Если под руку вас держит, он вот так, а не вот так. Если дома ест котлету, не уткнув свой нос в газету. Словом, если муж тому ж, настоящий нежный муж. Если вам не портит нервы, не вниманием он своим. Если дверь не лезет первым, он вперед, а вы за ним.